Глава 12. Лунное сияние просачивалось даже через плотные занавеси и заливало комнату голубоватой мерцающей дымкой. Хотелось войти в нее и брести, как по охваченному туманом утреннему лугу. Генералу Власову вспомнилось, как однажды в лесу под местным бором они с поварихой Марией Вороновой наткнулись в тумане на немецкую разведку. После конфликта, возникшего в его бродившей по волховским лесам группе, одни офицеры демонстративно покинули своего командующего, заявив, что вместе большой группой им не пробиться, другие молча, незаметно исчезали в последующие дни. И вот уже неделю, как они с поварихой бродили только вдвоем. Немцев было много. В полном молчании они обтекали их то слева, то справа. Причем некоторые тенями мертвецов проплывали в густом тумане буквально в нескольких шагах от жиденького кустарника, в котором они с Марией даже не притаились, а попросту замерли от страха. Что это было? Почти без слов, беззвучно шевеля омертвевшими от страха губами, спросила Мария, как только последний немец протрещал веткой по окраине их островка. «Можешь считать, что привидение», — так же беззвучно прошептал Власов. Они все еще сидели на корточках, и женщина заметила, что генерал по-прежнему держит пистолет где-то на уровне плеча стволом к себе, как бы полуподнесенным к виску. Чуть позже Мария даже с горечью упрекнула его. «Ну да, вы бы стрельнули в себя и на небеса. А что было бы со мной? Обо мне бы вы, конечно, не подумали». «Но у меня в стволе один единственный патрон, последний». «А мне больше и не надо», — наивно блеснула Мария антрацитовой чернотой своих глаз. «Только верно, стреляйте, генерал, чтобы не мучиться». «Одним патроном двоих, что ли?» — устало привалился Власов к сросшимся стволам сосны. «Не получится, в стремени да на рысях». «Вы, главное, меня пристрелите, генерал». Покорно опустилась женщина рядом с ним. «Над вами, таким известным командующим, немчура измываться не станет. Во всяком случае, не так будет измываться, как надо мной. Мне вон от своих отбиваться трудно было, даже при том, что все знали. Повариха эта генералова. А что в плену будет?» «Но это было потом. А пока что...» «Почему они так и не заметили нас?» Поражалась их везению Мария. «Такого ведь не должно было случиться. Вам, генерал, не кажется, что в эти минуты мы стали невидимыми для них, что существует сила, которая все еще хранит нас, как хранила до сих пор?» Хотя они уже множество раз делили общую солдатско-полевую постель, Мария по-прежнему обращалась к Андрею на «вы». Впрочем, в постели... Она тоже относилась к нему с той же уставной уважительностью, с какой поварихе надлежит относиться к генералу, и ни разу ни в чем, ни в слове, ни в настроении, ни в постельной покорности не решилась переступить ту грань, которая отделяла их грань в социально-армейской градации. Единственное, что она позволяла себе наедине с ним, так это упускать обращение товарищ, оставив только генерал. Да и то лишь потому, что Власов сам велел ей избавиться от этого слишком уж официального товарищества. «Случай», — проворчал теперь Власов, пытаясь объяснить Марии причину их невероятного спасения. «Фронтовое везение. Может, потому нам так и везет на этом болоте, что все те силы, ангельские и сатанинские, которые только способны были отречься от нас, давно отреклись и забыли. Словом, вся жизнь в стремени, да на рысях». Он попробовал опустить руку с пистолетом, но ощутил, что она не разгибается, словно одеревенела. И теперь, спустя многие месяцы после того случая, Власову нет-нет, да являются эти возрождающиеся в тумане голоса, эти чавкающие солдатскими сапогами по болотным кочкам тени. И они с Марией, совершенно невидимые, словно бы растворившиеся посреди леса, в гуще целого сонмища врагов. Эдакое видение из полубреда полуреальности. Однако хватит воспоминаний, Жизнь давно вошла в новый виток, вводя его, командующего, теперь уже русской освободительной армией, в такие реалии германской действительности, которые там, в Волховских болотах, а затем и лагерях военнопленных, не могли ему даже пригрезиться. И одно из проявлений этой реальности где-то там, за стеной, откуда доносится шум воды и блаженное мурлыканье женщины, смывающей с себя всю греховность прожитого дня, чтобы, оказавшись в постели рядом с мужчиной, предаваться вместе с ним еще более изысканному греху. По-настоящему красивая, статная женщина, в душе и теле которой постоянно и неукротимо бунтовала страсть. Правда, это уже не Мария Воронова, и к тому же немка. Какая чернокнижница, какая пророчица-ведунья способна была напророчить ему, лучшему из красных генералов, защитнику Москвы, что еще во время войны женой его станет немка, да к тому же вдобавок еще и вдова погибшего на фронте эсэсовского офицера. Никакие силы, земные и небесные, додуматься до такого не могли. Что-то немыслимое, должно быть, произошло с течением его судьбы. Какой-то непостижимый облом, чтобы подобное могло стать реальностью. Да, к сожалению, это уже не его спасительница Мария, которую и там, на Волховских болотах и в лагерях военнопленных, он благодарственно именовал и до конца дней своих будет именовать по-библейски просто спасительницей. Причем вкладывая в это понятие воистину христианский смысл. Власов потянулся за лежащими рядом на журнальном столике сигаретами. Прикуривая, отметил, как презренно дрожат руки, словно не зажигалкой щелкал, а где-то там в окруженческих лесах нажимал на курок, находя в спасении в выстреле чести. «Нервы», — сказал он себе, — «проклятые нервы!» Он мог бы еще и посетовать. «Война!» Если бы не понимал, что нет ничего бессмысленнее для профессионального военного, нежели жаловаться на свою военную солдатскую судьбу. Ибо вот уж, поистине вся его генерала мирная жизнь – это всего лишь приготовление к той главной войне, к которой он и обязан всю свою жизнь тщательнейшим образом готовиться. «Вы еще не заждались меня, мой генерал генералов?» Ворвался в его раздумья голос Хейди. «Я же знаю, что душ — предел твоего блаженства». «Потерпите еще немного», — раздался ее звонкий, беззаботный смех. «Мне нужно предстать перед вами не только отмытой, но и безгрешной». Сегодня вечером прямо здесь, в банкетном зале санатория, состоялась их помолвка. Те несколько генералов и офицеров, которые представляли штаб русской освободительной армии, ее германских шефов и круг друзей Хельди, состоящий в основном из медиков-эсэсовцев, удивлялись, почему не свадьба, и вели себя как на свадьбе. Впрочем, не все. Кое-кто из эсэсовцев поглядывал на него, презрительно поджимая губы и поигрывая желваками. «Странная складывается у тебя судьба», — сказал себе Власов, когда весь этот скорбный цирк закончился. «Помолвка в 44-м посреди войны и посреди Германии, когда ты уже не настоящий пленный, но еще и не настоящий командарм». «Как вы там, мой генерал генералов, подождать еще несколько минут в состоянии?» «Это свое «мой генерал генералов»?» Хейди уже произносит по-русски, но все еще со своим неукротимо саксонским акцентом. Но теперь он уже начинает понимать даже ее саксонский. Хотя еще недавно, во время своего первого знакомства, его немецкий был чуть-чуть лучше ее русского. В большинстве же случаев они объяснялись на языке объятий и жестов. И все же, несмотря на мелкие неудобства и курьезы, это было прекрасное время. А тогда, осознав свое странное, озаренное чудом спасение, они с Марией набрели на какой-то хуторок о двух мазанках и трех сарая, забаррикадировали дверь в одном из полуразрушенных домишек, занавесили подобранными на окраине русскими шинелями окна и, выставив на столе напротив окна найденный во враге ручной пулемет с остатками ленты, безмятежно улеглись спать. Голодные, обессиленные, разморенные, развеявшие туман июльской жарой, они впервые за много дней разделись почти до нога и уверенные, что коль уж высшие силы спасли их утром, то ночью без своего покровительства не оставят, погрузились в объятия друг друга. Несмотря на голод и лишение последних месяцев, тело Марии все еще сохраняло округлость своих форм и упругость мышц. Обмытое родниковой водой, оно источало лесной аромат, а дыхание оставалось ровным и чистым. Жаль только, что рядом с этой женщиной он, ее командарм, ее повелитель, чувствовал себя хлипким и неухоженным. Истощенный, издерганный, он за всю ночь так и не смог овладеть этой женщиной и до сих пор помнит, как после каждой неудачной попытки Мария простительно успокаивала его. «Это война, милый, это всего лишь война». Но при этом не оставляла надежды возбудить его, прибегая к таким способам, что порой Андрея повергало в жар, и он смущенно отстранялся, стесняясь своей худобы, своего бессилия и фронтовой завшивленности. Как-никак, вот уже 2 месяца они бродили по лесам от одной полусожженной деревни к другой, от одной случайной группы окруженцев к другой, еще более мелкой и отчаявшейся. И лишь под утро между ними, наконец, произошло то, что должно было произойти между мужчиной и женщиной, которые, если и не любили друг друга, то, по крайней мере, давно свыклись с тем, что только друг для друга они и предназначены. Как она терзала тогда его тело, как властвовала над ним. И тогда уже не он, а Мария оправдывалась. «Это война, милый, это всего лишь проклятая война». Это она так истосковала нас обоих. И чует мое сердце, ни одной ночи судьбой нам больше не отведено. Это последнее, но все еще наше.